Глава 592. Будет нетрудно убить даже бессмертных. По-прежнему находясь в воде, Манхао закрыл глаза. Холод вливался в тело, сливаясь с его циркулирующими внутри ци и кровью. Он чувствовал, как его тело с каждой секундой становится сильнее. Воды этого пруда были очень странными, будто некая небесная сила нежно перестраивала его физическое тело. Боли не было, но от холода тело Манхао медленно деревенело. Спустя 15-20 часов даже его душа начала деревенеть. В этот момент Манхао резко открыл глаза и быстро вылетел из воды. От его трясущегося тела клубами валил белый туман. С хрустом вокруг него земля начала покрываться льдом. Манхао сел в позу лотоса и погрузился в медитацию. Несколько дней спустя он открыл глаза. Они все еще поблескивали голубоватым светом, источником которого был остаточный ядовитый холод в его теле. Это место отлично подходит для закалки физического тела. Но для изгнания этого ядовитого холода требуется время. Если от него не избавиться, со временем он может оборвать мою жизнь. Он хмуро вздохнул и посмотрел на бездонную сумку. Жаль, что в этом иллюзорном мире нельзя принимать целебные пилюли. Если бы я обладал возможностью использовать целебные пилюли, то, учитывая дао алхимии этой эпохи, мои результаты по закалке физического тела были бы намного лучше. После некоторых размышлений он поднялся на ноги. Манхао планировал вернуться на четвертый пик, чтобы отдохнуть и подождать, пока ядовитый холод не рассеется. Только тогда он вновь сможет вернуться и погрузиться в пруд. Пока Манхао шел через туман, он чувствовал себя так, словно видел перед собой ценное сокровище, но никак не мог до него дотянуться. Это удручало. Наконец он вышел из туманной области. Проходя мимо двух статуй, он внезапно остановился. Его глаза вспыхнули ярким светом, пока разум на огромной скорости развивал возникшую у него идею. «Целебные пилюли иллюзорны, поэтому-то они и бесполезны для меня. Однако здесь у меня нескончаемый запас целебных трав, причем таких, которые в моем времени полностью исчезли, а здесь встречаются на каждом шагу. Так почему бы мне не переплавить собственные пилюли?» От этой неожиданной идеи его дыхание сбилось. «Иллюзорные целебные травы тоже могут быть использованы для создания настоящих целебных пилюль. К тому же, я уже раньше проделывал нечто подобное». Его глаза засияли подобно двум маленьким солнцам. Его сердце бешено застучало, стоило ему подумать об открывшихся для него перспективах. Если ему удастся, тогда вполне возможно он сможет повлиять на фундаментальные законы этого древнего иллюзорного мира. В секте Пурпурной Судьбы я сотворил что-то из ничего. Во время экзамена название Пурпурного Мастера Тиглей я использовал иллюзорный предмет, чтобы создать целебную пилюлю из ничего. Интересно, применим ли этот метод здесь? Возможно ли создать целебную пилюлю, соответствующую законам этого места? Манхао с дрожью в коленях сжал кулаки. Эта идея оказалась настоящим безумием, к тому же он не был до конца уверен в успехе. Однако с точки зрения дао алхимии это было возможно. Создать что-то из ничего сложно, даже с моим навыком дао алхимии. Многое зависит от удачи и благоволения судьбы. Он на секунду закрыл глаза. Когда они открылись вновь, то сияли несгибаемой решимостью. Он стрелой помчался к четвертому пику. Видевшие его ученики секты чувствовали предательский укол жадности. После событий в пагоде бессмертного демона репутация Манхао как главного представителя золотой молодежи в секте выросла до невероятных высот. На четвертом пике он застал Сюй Цин за медитацией. В отличие от Манхао, Сюй Цин была человеком усердным и старательным, вот только у каждого человека была своя судьба, своя удача. Подходящие Сюй Цин техники не обязательно подходили Манхао. Это правило работало и в обратную сторону. Несколько дней спустя ученики четвертого пика пришли к мнению, что их молодой господин, похоже, сошел с ума. Совершенно неожиданно он начал переплавлять пилюли, переполошив этим весь четвертый пик. Постепенно молва об этом докатилась и до остальных пиков. Вскоре вся секта уже знала об этом. Ученики строили теории о причинах такого внезапного интереса к алхимии, но никто не решился озвучить их во всеуслышание. Все-таки его друзья из демонического сообщества с пониманием и поддержкой отнеслись к его начинанию. Когда Манхао упомянул о том, что ему нужно большое количество целебных трав, все демоническое сообщество пришло в движение. С того момента, как ему доставили огромное количество целебных трав, Вся жизнь Манхао начала состоять из четырех вещей. Постижение даосской магии, переплавка целебных пилюль, закалка тела в пруду бессмертного демона и рассеивание ядовитого холода. Для изготовления целебных пилюль Манхао занял мастерскую для переплавки пилюль, которая принадлежала Кюньхаю. Когда он там обосновался, весь четвертый пик начали сотрясать непрекращающиеся взрывы целебных пилюль. Грохот мог звучать днем, а мог и поздней ночью. Услышав его, ученики сразу понимали, что маленький патриарх вновь ошибся при переплавке целебных пилюль. Манхао был мрачнее тучи. Это был не тот исход, на который он рассчитывал. Его дао алхимии пришло из далекого будущего. Нынешняя дао алхимии заметно от него отличалась, поэтому ему требовалось время, чтобы к нему привыкнуть и высвободить весь свой потенциал. Худшей новостью для Манхао было то, что он мог переплавлять только иллюзорные пилюли, но не мог создать что-то из ничего. Возможно, все дело было в иллюзорной природе этого мира. Словно некая внешняя сила не давала ему этого сделать, внеся его целебные пилюли в совершенно особую категорию. Поскольку его творения выходили за определенные рамки, им не было дозволено появиться в этом мире. Но он не позволял себе предаваться унынию, Манхао не прекращал экспериментов, пытаясь поймать то чувство, что он испытал в секте пурпурной судьбы. Так прошел целый месяц. К этому времени ни для кого в секте бессмертного демона не было новостью, что Манхао увлекся переплавкой целебных пилюль. Грохот с четвертого пика стал неотъемлемой частью жизни людей на первых небесах секты бессмертного демона. Учитывая беспрецедентное количество провалов, Манхао был рад, что в секте бессмертного демона имелись обширные запасы целебных трав. Количество потерянных в ходе переплавки целебных трав могло разорить даже секту средней руки. Особенно с учетом того, что используемые им травы считались ценными даже в этой эпохе. Каждый взрыв пронзал сердца других учеников, словно острый нож. Несмотря на череду неудач, Манхао немало почерпнул из своих экспериментов. Его дао алхимии постепенно привыкала к порядкам древних времен. Со временем в дао алхимии открылся новый путь, по которому мог пройти один лишь Манхао. Кроме того, после стольких переплавок он неплохо оптимизировал весь процесс. За последний месяц он обрел полное просветление относительно первой ступени заклинания поглощения гор. Оно было крепко запечатано в его разуме и могло покинуть пределы второго мира. К тому же ему удалось изгнать больше половины ядовитого холода. Если бы не его постоянные погружения в пруд, тогда холод давно был бы полностью изгнан. Его контроль над ядовитым холодом достиг такого уровня, что теперь, если он не погружался в пруд, холод исчезал сам собой. Его тело серьезно преобразилось за этот месяц. Даже он с трудом верил в такой результат. Кто бы мог подумать, что пруд бессмертного демона окажется настолько впечатляющим местом. Сейчас его физическое тело на первой жизни по силе не уступало пятой жизни. По его расчетам, если он доведет силу физического тела до седьмой жизни, пока сам будет находиться на первой, тогда на седьмой жизни его физическое тело действительно будет обладать силой отсечения души. В таком случае, следующая встреча с патриархом Хуянем закончится для старика полным уничтожением его души и тела. К сожалению, для достижения силы шестой жизни мне надо погрузиться на самое дно пруда, после чего на изгнание ядовитого холода уйдет целый месяц. Более того, если я не ошибся в расчетах, то мне придется повторить эту процедуру по меньшей мере 10 раз. По сути, на это мне нужен почти целый год. Манхао размышлял об этом, гуляя по районам секты бессмертного демона. Как вдруг он резко остановился, перед ним возник призрачный образ всего вокруг. Небо, земли, всего мира. Спустя пару мгновений все пришло в норму. «Это уже третий раз за этот месяц», — хмуро подумал Манхао. Он чувствовал, что второй мир медленно распадался. Когда он исчезнет, все пришельцы с южных небес покинут это место, а значит, и их путешествие в секту бессмертного демона подойдет к концу. Если частота их появления увеличится, тогда это вопрос нескольких дней. Если нет, то мир может простоять еще 2 месяца. Манхао не мог не чувствовать сожаления. У него просто не оставалось времени достичь шестой жизни. Во вспышке света он возник на окраине секты бессмертного демона. Это было довольно уединенное место, тихое и спокойное, где практически не бывало людей. Он посмотрел на землю, а потом еще раз огляделся. Наконец он хлопнул по бездонной сумке и вытащил деревянный меч времени. Клинок был заклеймён множеством печатей, которыми Манхао укреплял его последние несколько дней. Он перевел взгляд с меча на землю, и его глаза блеснули решимостью. Если я не попробую, то буду жалеть об этом до конца своих дней. Хотя я уверен на 80-90%, что это не сработает, но крохотный шанс все же есть. Пробормотал он. Взмахом руки он вонзил деревянный меч времени в землю. В следующий миг он был похоронен глубоко в земле. Из всех моих магических предметов только деревянные мечи времени требуют погружения в силу времени. Если мне каким-то чудом повезет и все сработает, тогда в реальном мире у меня появится меч с десятками тысяч лет времени. С такой силой клинок одним ударом будет вырывать десятки тысяч лет жизни моих врагов. Будет нетрудно убить даже бессмертных. Такое сокровище достойно небольшого риска.